Глава 24. Нежданные спасители. 1. Управление ФБР по штату Монтана находилось на юге, в Биллингсе, самом крупном городе Монтаны. Здание в 5 этажей из стекла и бетона, в подвальном этаже которого располагались камеры для содержания подследственных. Камера Джеба была вполне приличной, простая, но достаточно удобная кровать, стол, стул, умывальник, туалет. Естественно, не было окон, и не было ничего, что могло бы познакомить Джеба с новостями, ни радио, ни ТВ, газет ему, понятно, тоже не носили. На допросы выводили уже несколько раз, но он неизменно настаивал на том, что придумал и внедрил систему солями сам, без ведома Ньюмана, а накрученные деньги переводились на счет Кармайкла с тем, чтобы он, Джеб, со временем смог купить себе ранчо на севере штата, который уже давно присмотрел. Эту историю он повторял слово в слово каждый раз, и допросы стали напоминать заезженную пластинку. Так оно и было в течение пары недель. Но вот однажды его, выведя из камеры, повели не направо, к лифту, а налево, в помещение, один к одному похожее на комнаты для допросов, бывшие наверху. Железный стол с ножками, прикрученными болтами к полу, низкий стул, закрепленный на полу также напротив стол для следователя, и огромное зеркало, прозрачное для тех, кто находится в коридоре. Джеба усадили на стул, но не стали приковывать наручниками к ножке стола, что показалось Николсону странным. Еще более странным было то, что через пару минут в комнату вошел не агент, который вел его дело, а заместитель начальника управления Монти. Так, во всяком случае, гласил его бейдж. Причем вошел он в сопровождении группы людей, которые не были похожи на агентов ФБР. Бейджи, даже гостевые и визитерские, на них отсутствовали. Один из них сел напротив Джеба и долго внимательно всматривался в него, словно пытаясь что-то прочесть на его лице, а потом, прошло почти четверть часа, и никто не произносил ни слова, коротко кивнул. Появились два агента, их Джеб уже знал в лицо, которые надели на него наручники и, взяв под локти, повели прочь из комнаты, к лифту, в кабине которого ехали и замначальника, и гости. Поднявшись в лобби, они направились к выходу. Один из агентов набросил свой пиджак на наручники Джеба, второй своим пиджаком накрыл ему голову, а спустившись по ступенькам на улицу, агенты быстро втолкнули его в автомобиль. Николсон даже не смог разглядеть, какой марки. Но когда с его головы сняли пиджак, он увидел, что слева от него на заднем сиденье большой машины сидит крепкий брюнет лет 30 с небольшим. Он кивнул Джебу, словно здороваясь с ним, и, взяв у агента ключи, снял с Николсона наручники. Открылась правая передняя дверца, и на пассажирское сиденье опустился один из типов, бывших в комнате для допросов. Потом справа от Джеба сел тот же самый тип, что так тщательно изучал лицо Николсона. Судя по размерам и дизайну салона, они находились в дорогом внедорожнике. Машина тронулась, пропустив вперед огромный черный седан. Все время они следовали за седаном. Николсон предположил, что еще одна машина постоянно едет сзади, но не хотел вертеться на сиденье, да и какая к черту была разница. Седан свернул на знаке, указывающем направление на аэропорт, прям как в Бостоне, подумал Джеб, но довольно скоро они свернули с шоссе в Логан, и минут через пять въехали на территорию бизнес-аэропорта. Николсон понял это не из каких-то надписей, хотя указатели были там и сям, а по типу самолетов, припаркованных на площадке, явно частные, от солидного размера бизнес-джетов до одномоторной «Сессны». Автомобили, а здесь Джеб снова оказался прав, их действительно было три, подкатили к внушительных размеров джету, а сосед Николсона слева произнес: «Гольфстрим 2». «Доводилось?» Джеб отрицательно мотнул головой. «Для всего есть первый раз», — продолжал сосед, — «тебе понравится». И уже, выходя из машины, добавил, если, конечно, без фокусов. «Понятно?» Джеб молча кивнул и выбрался из машины. Первыми поднялись по трапу пассажиры седана, который всю дорогу ехал впереди. Опекун Джеба взял его под локоть, и они ступили на трап. Интерьер самолета произвел на Николсона мощное впечатление. Дизайн, отделка, функциональность. «Ранчером на таких не летать», — подумал он. «Можешь называть меня Жерар», — произнес опекун-охранник, ни на секунду не выпускавший локоть Джеба. Они прошли в самый конец самолета к двум стоявшим рядом креслам, на которые и сели. «Так без фокусов не забыл?» Николсон также молча кивнул. Не в его положении было затевать какую-нибудь суматоху. Остальные пассажиры, в большинстве своем довольно пожилые, устроились в центре салона, кто у иллюминатора, кто прилег на диванчик, а двое сели у небольшого столика, где тут же стали играть в шахматы. Гольфстрим начал разгоняться по взлетке.